В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Здравствуйте. Мы продолжаем беседы на тему истории изучения индуизма в России. Те из вас, дорогие друзья, кто слушает наши передачи, конечно, знают, что в наших передачах принимает участие Ольга Васильевна Мезенцева. Ольга Васильевна – старший научный сотрудник Центра восточной философии Института философии Российской академии наук, кандидат исторических наук. Здравствуйте. Ольга Васильевна, в прошлый раз мы с вами завершили разговор о XIX веке и начале XX. Похоже, сегодня нам предстоит поговорить о XX, о начале XX века, вернее, о том периоде после 1917 года, как я понимаю, это 20-е и 40-е годы. Скажите, пожалуйста, в этот период появились какие-то новые темы, новые направления исследования? Мы будем говорить о том, как изучали индуизм в России после 1917 года, допустим, 20-е и 40-е годы. Если отвечать на ваш вопрос, то, конечно, нужно сказать так, да, в это время перед востоковедами ставились новые задачи, и, соответственно, появлялись новые темы. XIX век – это в основном изучение письменных памятников, изучение культуры, изучение религии. И лишь отчасти в это время некоторые исследователи как бы мимоходом касались и таких проблем, как современная история, какие-то экономические знания. Но после 20-го года совершенно серьезно и обстоятельно ставится как задача перед востоковедами изучение экономики, новой и новейшей истории. Это, можно сказать, новые темы для российского востоковедения. Когда мы говорим об этом времени, мы всегда помним имя Ольденбурга. Его звали Сергей Федорович, он был учеником Косовича и Минаева. Он совершенствовался и на Западе, то есть он начинал еще в то время, когда революция еще не свершилась. Мне кажется, что это имя известно очень широко, потому что он был кадетом, и как министр просвещения он был членом Временного правительства. И почти во всех книгах об истории отечественного востоковедения упоминается такой факт. Ольденбург встречался с Лениным. Об этом почти всегда говорят. Но мы сейчас должны немного сказать о том, что он делал и в чем его вклад в изучение, собственно, индуизма. Ольденбург писал вообще широко. Он был специалистом по культуре в широком смысле. Но постепенно он стал отходить от разных тем и сосредотачиваться на такой теме – буддизм. Но, тем не менее, он принужден как бы был касаться и индуизма. Во-первых, у него много рецензий на труды его современников на Западе. Во-вторых, он поставил такую проблему. Можем ли мы адекватно понять индийскую историю, если мы полагаем, что религиозный фактор имел исключительное значение, доминирующее значение? То есть мы должны изучать только религию. Вот мнение его было таково, что нельзя понимать Индию как какой-то особый мир экзотики, что Индия как бы вписывается в мировую историю, и законы исторического развития в полной мере приложимы и к Индии. Он говорил так, что давно пора покончить с легендой о том, что Индия будто бы специально страна религии. Сомнений нет в том, что Индия проявила в этой области огромное творчество. Но столь же несомненно, что индийцы, как и другие народы, имели сложную социальную жизнь, что земледелие деревни, ремесло, промышленность, торговля городов имели громадное значение в жизни Индии, не менее чем в других странах, что без понимания и знания индийской экономической жизни мы никогда не поймем Индии, ее сложной истории. То есть мысль его, в общем, можно выразить так. Должно быть сбалансированное понимание всего, что нам может понять Индию, ее историю, ее культуру. Обычно, когда говорят об Ольденбурге, упоминают имя его блистательного ученика Федора Ипполитовича Щербацкого. Скажите, пожалуйста, что он сделал, я имею в виду Щербацкого, для понимания индуизма в России? Да, он действительно был учеником Ольденбурга, но также он был учеником и Минаева. Кроме того, Щербацкой не только знал хорошо традицию западного изучения Индии. Он сам был в Индии в 1910-11 годах, и он изучал индийскую философию по традиционной системе, то есть с пандитами. Сам по себе он был буддологом, но нам важно, что русская школа буддологии, в отличие от западной, поставила в основу изучения буддизма широкую базу знания буддийской философии на почве индийской философии вообще. То есть не рассматривать буддизм отдельно, а рассматривать его на всем широком фоне индийской философской жизни. Он, собственно, как бы воплотил требования Минаева. Минаев тогда говорил, что при исследовании буддизма нужно обращаться не только к собственно буддийской литературе, но необходимо иметь ближайшее знакомство со старинными философскими сочинениями Брахмана. Вот так и работал Федор Ипполитович. Получается, что он, занимаясь буддизмом, разработал теоретические положения, которые нам важны для изучения индуизма. Он говорил тогда брахманизм. Вот что мы можем сказать о его методологических подходах? Во-первых, сам он более четко определил специфику индуизма и буддизма. Он сопоставлял и давал историко-текстологический анализ ключевых понятий и отдельных идеологем буддийской и индуистской систем воззрений, ну, например, дхарма, нирвана. То есть он выделял различные насыщения этих понятий, что присутствуют и в буддизме, и в индуизме. Он поставил такую проблему – соотношение религии и философии. Это как бы всегда вечный вопрос. Но вот он считал, что неверно понимать, что в Индии отсутствует, собственно, философское знание, и все можно свести только к религии. Он говорил, что ошибочно считать, будто бы индийское мышление покрыто туманом восточной фантазии. И только из-за отсутствия материалов и разработанности методологии мы можем понимать так. Вот он более того, ему сказал и так, что именно в философии и лежит главный и глубокий смысл индийской культуры. Очень часто наши исследователи берут эпиграфом к своим трудам такую его фразу: «Самой сильной стороной индийской образованности является ее философия». То есть он поставил вопрос о статусе индийской философии. После него во всех курсах по истории философии уже нельзя было обойтись без Индии. Это еще не все. Мне кажется, важна и такая проблема – соотношение индуизма и веданты. Веданта поднимается как теоретическое обоснование, как обоснование религиозной практики и верований, которые даны в форме теоретического анализа, как теоретическая дисциплина. И вот он и считал, и после него эта мысль общепринята, что ведантистские воззрения составляют основу верований громадного большинства арийского населения Индии. То есть связь философии и религии такова. В Индии судьбы религии и философии всегда шли параллельным развитием. Победа одного чисто философского учения над другим таким же учением имело своим следствием победу той религии, которой, соответственно, философия примыкала. Это прежде всего связано с отношениями буддизма и индуизма. Как мы знаем, это генетически близкие учения, но впоследствии они разделились и стали самостоятельными религиями. Вот этот ученый считал, что буддизм постепенно стал уступать место веданте, как в народных низах, примкнувших к брахманизму, так и в ученых кругах, где распространялась философия веданты, наиболее популярная в Индии до сего времени. Вот эта точка зрения принята и до настоящего времени. Мы также и работаем с этим. Надо сказать, что Федор Ипполитович был признан уже при жизни. Он умер в 1942 году, но всегда был известен. И он очень часто переиздается и в Индии. В последнее время издано там, не один раз издавались его труды, а вот уже в 80-е и 90-е годы его книги много раз, если не много, то, по крайней мере, несколько раз уже переиздавались сейчас нашими специалистами. Скажите, а у него были ученики? Ученики у него были. Но в основном все-таки они все занимались буддизмом. Я думаю, можно упомянуть имя Розенберга. В какой-то степени он его ученик, в какой-то степени он работал самостоятельно. Он тоже занимался буддизмом, в основном японским буддизмом. И вот у него тоже ставится такая проблема. Соотношение индуизма и буддизма. Это важная проблема для специалистов. Он считал, что соотношение этих двух религий будет мало понятно, если мы не будем учитывать их взаимовлияние и взаимопроникновение. То есть он полагал, что смешение брахманских элементов с буддийскими столь значительно, что даже трудно разграничить эти учения. Во всяком случае, для того, чтобы понять индуизм, мы должны изучать и буддизм, и наоборот. То есть для того, чтобы понимать буддизм, мы должны изучать его более широко, не только как, собственно, буддийское вероучение, а смотреть то, что писали те, кто разрабатывал теории ведантистские, брахманистские, джайнские и так далее. То есть это важное методологическое основание. Мы должны изучать все религии, буддизм ли, индуизм ли, широко, на фоне всей индийской культуры. Ольга Васильевна, у меня к вам такой вопрос. Всем хорошо известно, что после 17-го года, вот тот период, о котором вы говорите, главенствующим, господствующим мировоззрением было марксистское мировоззрение. И тогда, в ту пору, единственной, наверное, возможной методологической основой исследования этого времени можно считать именно марксистскую, да? Вот как это сказалось на изучении индуизма в 20-е и 40-е годы? Это как-то сказалось? Да, это не могло не сказаться. Естественно, что поскольку марксизм доминировал, он и стал единственным методологическим основанием. В марксизме нам важна теория классовой борьбы, то есть весь историческое, все движение истории мыслится как борьба классов. Если мы это опрокинем на философскую жизнь или на религиозную жизнь, то получается, что все выражение протеста идет только таким образом, что как бы сталкиваются классы. Так и мыслится вся история. Сама по себе религия понималась как опиум для народа, как нечто, как такое образование, с которым нужно бороться. И такие методологические установки и определяли само содержание исследования. Например, в 1927 году вышла книга Рейснера «Идеология Востока». Это сама по себе книга, не безинтересно даже сейчас. Для нас интересно, что там целая глава о законах Ману. Автор ее известный человек. Он, во-первых, отец Ларисы Рейснер. Он известный социолог, юрист, партийный работник. И он многое сделал для пропаганды антирелигиозных взглядов. Вот в этой книге он сосредоточился на том, чтобы проследить, каким образом законы Ману в своих предписаниях выражали интересы господствующего класса. Вот это основная цель, которую он ставил. Я, например, не согласна с тем, что он считает, что общество теократическое. На мой взгляд, там было разделение властей. И кшатрии, и брахманы. Это была элита, которая как бы делила власть. Они как бы сбалансировали в разделении власти друг с другом. То есть термин теократия, мне кажется, неупотребимым. На мой взгляд, неверно, что он религию сводил к магии. Но сама по себе его книга не безинтересна. Вот это четкий анализ того, каким образом были выражены интересы одних групп населения через предписания. Вот эту книгу можно упомянуть. Но с середины 20-х годов начинается изучение принципиально новой темы – влияние индуизма на развитие социально-политических процессов. Тогда это были только самые первые подходы. Но вот с 60-х годов эта тема была очень развита в нашем востоковедении. Вот на эту тему потом писала и я. Но даже в 20-30-х годах, при том, что материалов было очень скудно, была общая негативная установка к религиозному творчеству масс. Все-таки мы должны сказать, что наши специалисты осознали важность проблемы, религиозные аспекты политической деятельности. Вот тогда вышла книга Росмовлева «Гандизм». Это 31-й год. Это псевдоним. Это под ним скрывается известный наш специалист Ульяновский. Он очень много потом писал о гандизме. Совсем недавно у него публикация на эту тему. Но в своей первой работе он определил сущность гандизма как выражение интересов буржуазных классов. То есть как негативно он к этому подошел. И религиозные аспекты национализма вот им рассматривались именно с такой точки зрения. Может быть, важно упомянуть еще одну книгу, ее автор Дьяков. Я его знала. Он умер, может быть, лет 8-10 тому назад, но его книга вышла в конце 40-х годов, в 48-м году. Он поставил такой вопрос: анализ роли религиозного фактора в национально-освободительном движении. То есть это тоже та тема, которой в 70-е, 80-е годы мы очень много занимались. Вот он сделал такой вывод, что очень важно изучение роли религиозного фактора. Он тогда говорил там, что он не говорил, он подробно разработал такую проблему: две нации, индусская нация и мусульманская нация. То есть эта книга свидетельствовала о том, что существовали серьезные, достаточно глубокие подходы к пониманию роли индуизма. Но, может быть, особняком стоит совсем другая книга. Ее автор Снесаев. Она называется «Этнографическая Индия». И она написана в 30-м году, но увидела свет только в 81-м году. Это имя тоже очень известное. Он был известным военным, Снесаев, военачальником. Он был в Индии не один раз. И впоследствии он был репрессирован. Поэтому его книга была издана только намного, чуть ли не полвека спустя после его смерти. Некоторые наши специалисты считают, что его книга была столь значительна, что если бы она была опубликована в свое время, то, может быть, не так бы пошло и все наше востоковедение. Мне его книга представляется интересной, но все-таки не эпохальной. У него очень большой раздел об Индии. Это действительно пространный, обширный раздел. Он сделал многое для того, чтобы как бы подытожить все, что к тому времени было сделано на Западе. Его раздел очень информативен. Он прослеживает историю становления и развития индуизма. Затрагивает такую малоизученную тему, как связь генезиса индуизма с неарийской средой. Пишет о священной литературе, описывает некоторые формы религиозной практики. Его основной вывод состоит в том, что индуизму принадлежит крупная роль как политического фактора уже и в наши дни. Но вот интересно, что он отзывался скептически о возможностях вовлечения индуизма в политическую борьбу, хотя действительность показала, что вывод его был ошибочным. Когда мы говорили о Минаеве, мы тоже говорили, что Минаев обращал внимание на индусско-мусульманские отношения. Но он сделал тоже ошибочный вывод. Вот он сказал тогда, это 70-е, 80-е, 90-е годы прошлого века, что, возможно, борьба за национальное освобождение будет на почве единения индусов и мусульман против враждебной им христианской религии. И он ошибся, потому что уже в 20-е годы, 30-е, 40-е годы, в период, когда национально-освободительное движение было на своей самой высшей точке, как раз проблема религиозного деления, деления религиозного национализма, проблема двух наций была так важна, и ситуация сложилась таким образом, что Индия даже разделилась на два самостоятельных государства. То есть ученые могут ошибаться. Да, я думаю, что это, в общем, действительно так, как каждый человек и ученый может ошибаться. Скажите, пожалуйста, Ольга Васильевна, мы с вами говорим об индуизме, и, в общем-то, естественно, и мы, я думаю, что и наши слушатели понимают, что мы употребляем этот термин как некое обобщение. На самом деле индуизм предполагает различные течения внутри себя, как, такие как вишнуизм, такие как шактизм, шиваизм и так далее. В ту пору, о которой вы говорите, изучались эти различные течения? Я думаю, что практически не изучались. Мне кажется, что востоковедов было так мало. Те, что жили в Москве, занимались в основном вот каким-то политическим таким аспектом. Их тоже много не было. В Ленинграде осталось очень мало специалистов. И вот, например, был тогда Институт буддийских исследований. Его возглавлял Ольденбург. Вот он называется так возвышенно, можно подумать, что это какой-то громадный институт. А там было 8 человек, включая самого директора и истопника. То есть фактически один человек со своими учениками. Но правда в 30-м году был образован Институт востоковедения. Его и возглавил Ольденбург. Он существует и до сих пор. И Ленинградская школа востоковедных исследований – это блистательная школа. Вот они специализируются на источниках. Вот если более детально говорить о направлениях внутри индуизма, то какие-то исследования велись там, но они были предельно малочисленные. Вот, например, Марк Тубянский попробовал проанализировать миф о женском божестве. Он использовал Маркандею Пурану и Деви Бхагавата Пурану. Это было в русле шактизма. Но все-таки это очень первые работы. Может быть, более известно такое имя – академик Баранников. Это вообще целая династия индологов. У него сын – специалист по хинди, специалист по лингвистике. Я знала его уже внучку. Она занималась литературой по телугу и была специалистом по южноиндийским языкам. Вот Баранников перевел на русский язык две большие книги с хинди. Рамаяна Тулсидаса, это 16 века книга, и Премсагар Лалу Джилала, это 18-19 век. Они были изданы очень роскошно, ну, по тем понятиям того времени. И это было событием и в научном мире, и в культурном мире. И имя Баранникова известно в Индии и пользуется уважением до сих пор. Вот я помню, что в Индии я встречалась с его внучкой, и обстоятельства, по которым была она там, и ее отец, значит, сын самого академика, там были большие торжества. И я не уверена, но мне кажется, даже открывали что-то типа какой-то памятной доски. Вот они ценят вклад этой семьи и академика в изучение индийской культуры. Но у него есть и статья, она называется «Философские идеи Тулсидаса». и писали тогда в это время так мало на эти темы, что и эта статья как-то, такое впечатление, что она была оценена очень высоко. Там говорится о вишнуистской литературе, говорится о движении Бхакти. Но, на мой взгляд, это самые первые подходы. Движение Бхакти – это очень сложное явление. И в трактовке Баранникова оно предстает как те религиозные движения, что являются лишь внешней оболочки социальных движений, угнетенных каст, как он пишет, которые боролись за свои права и отрицали прерогативы брахманства. Я думаю, что это недостаточно полная характеристика Бхакти. Мне, в принципе, кажется, что это очень сложное движение. И вот подходить так однозначно, это, пожалуй, было бы не совсем адекватно. Еще один вопрос, Ольга Васильевна. А что из источников по индуизму было переведено на русский язык в те годы? Я думаю, что сказать можно, что переведено было очень мало. Ларин перевел 9 гимнов из Ригведы, 2 гимна из Атхарва-веды. Они были опубликованы. Такой специалист Семичев представил перевод отрывка из Гарада-пураны. Сам по себе отрывок небольшой, но, правда, интересная вступительная статья. Он написал об отличии представлений о аде, христианстве и индуизме. Но надо сказать, что в это время уже начали думать и делать первые шаги к подготовке перевода на русский язык Махабхарату. А из Артха-шастры уже кое-что было переведено. Но это было все издано позднее, уже после 50-х годов. Можно сказать еще о том, что в это время выходило полное собрание сочинений Рамана Ролана. И в 19 и 20 томах там есть его работы. «Махатма Ганди», «Вселенское Евангелие Вивекананды», «Рамакришна Вивекананды». Вот, пожалуй, и все. Я помню, что я именно с этого начинала изучение, если можно так сказать. Во всяком случае, это были первые работы именно Рамана Ролана, когда я начала заниматься, и у меня проснулся интерес к Индии. Да, так многие говорят. Говорят, действительно, он как-то владел словом Рамана Ролана, писал убедительно. Я думаю, если сказать какую-то заключительную фразу о том, как понимали и изучали индуизм в России в 20-40-е годы, мы должны сказать, что все-таки были как бы обозначены направления, выделены важные методологические принципы. Мы должны в целом быть снисходительными к этому периоду. Во-первых, материалов было очень мало. Связи с Индией, конечно, были самые минимальные. Было очень тяжело с кадрами. Вот Тобианский, я его имя упоминала, когда говорила, что он проанализировал миф о женском божестве, был репрессирован. И в целом атмосфера антирелигиозной борьбы никак не могла способствовать изучению индуизма. Альденбург, например, прилагал большие старания к тому, чтобы изучались новые темы. Но он и сам вынужден был отметить, что те специалисты, которые получили свое образование до 1917 года, встречались с определенными трудностями. При всем своем желании идти новыми путями, пользоваться марксистской методологией, наши востоковеды недостаточно еще подготовленные. Вот так он говорил. Я знаю, что в Ленинградском отделении Института востоковедения, вот мы несколько раз сегодня упоминали его, Васильков Ярослав Васильевич готовит книгу о тех востоковедах, что пострадали в это время. Я читала, во всяком случае, упоминание о том, что он над этой книгой работает. Надо думать, когда она выйдет в свет, это будет очень интересная книга. Спасибо большое, Ольга Васильевна. Я думаю, что так мы договорились, что следующая передача будет заключительной у нас, да? Да, мы уже поговорим о том, что сейчас у нас делают специалисты, которые занимаются религиями. Религиями Индии, собственно, одной религии, индуизм. Еще раз большое спасибо, Ольга Васильевна. Я думаю, что мы теперь с нетерпением будем ждать нашей следующей встречи. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что сегодня на мои вопросы отвечала Ольга Васильевна Мезенцева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра восточной философии Института философии Российской академии наук. Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу сегодняшней беседы или по поводу других бесед, входящих в этот цикл, пожалуйста, пишите нам. Наш адрес Москва, 123-308, абонентный ящик 29. А теперь мы прощаемся с вами. До свидания. Всего вам самого доброго. И до скорых встреч на волне радио Кришна Локам.